Грани. Эфферат. Было в этом что-то упоительное, следить за ней вот так, тайком. Смотреть сквозь призму ее глаз на мир и видеть его иначе, ярче, светлее, лучше. Он будто впервые увидел свет заката, призрачный абрис врат в небо, который прежде являлся только на рассвете, шпили чертогов и свой собственный, закатный, к которому привык настолько, что перестал замечать, как вспыхивает летящий в черноту небес шпиль, когда светило, придавленное тьмой, последним бликом гаснет на горизонте. И было это настолько по-другому, что Эфферату впервые за несколько десятков лет захотелось сохранить воспоминания. На самом деле все довольно просто. Сжать в руке подходящий камень и позволить части своей памяти отразиться в нем. В каждой грани. Но Эфферату нравился процесс подготовки и некий сложившийся за множество лет алгоритм действий. Ритуал передачи воспоминаний с помощью специально созданного устройства – инмема. Колыбель для процедуры очистки памяти работала по такому же принципу. Забирала все, а не только то, что хотелось бы стереть. При желании можно было настроить сохранение самых эмоционально ярких воспоминаний – но это вряд ли кто-то делал. Зачем? Куда интереснее испытать все заново естественным образом. Эфферат проходил процедуру лишь раз. Давно даже по меркам Илферин. После сражения с воплощенным пламенем, победа в котором положила начало эре света. Он почти потерял себя. Значительно пострадавшая оболочка больше не могла хранить весь массив информации. Энергетическое тело не вмещалось в остатки физического. Это в значительной мере препятствовало восстановлению. Впрочем, тогда он наверняка согласился бы на процедуру очистки и сам, если бы достаточно осознавал себя. Но решение приняли за него другие. И поэтому ему иногда казалось, что чего-то не хватает, какой-то мелочи, но настолько важной, что это портит всю картину. Он долго восстанавливался. Левая рука до сих пор функционирует лишь благодаря присутствию аномального для остальных Илферин количества живого серебра в крови. Но даже если не брать в расчет руку, внешне, физически, Эфферат так и не вернул прежний идеальный облик. Лицо, если присмотреться, лишено симметрии и вряд ли когда-либо ее достигнет. При длительном перерыве в подпитке светом на коже начинают проступать рубцы, которое заполняет серебро. Будто у тела тоже есть память, с которой оно не желает расставаться. Хочет сохранить. «Ты так уверен, что прежде выглядел идеально. Но что, если тот облик не был настоящим, а настоящий как раз этот?» Слова Витарина вызвали волну раздражения. Вызывают до сих пор. Другие Илферин, пострадавшие в битве, давно вернули себе прежний вид, даже Фалот, полностью потерявший физическую оболочку. Все, кроме него. И это тоже отличало Эфферата от прочих. Было еще кое-что, в чем он с трудом признавался, даже себе самому. Изначальное пламя и колыбель — единственные вещи, которые вызвали у Эфферата стыдное неудобное чувство, подобное паническому страху. Так что возня с инмемом была его личным способом примирения с этим неприятным ощущением. Сначала он выбрал для инмема ограненный алмаз, идеальные формы и структуры, но передумал. Вернулся к витрине, вынул узкий длинный ящик, обшитый изнутри натуральным деревом и обтянутый бархатом. В нем хранились не такие идеальные, но гораздо более ценные камни. Рука сама собой потянулась к бледно-золотому топазу со звездчатой трещинкой в глубине. Так будет правильно. Кроме чистых камней, накопителей, как их называли до падения, в ящике прятались и другие. Самым ценным был красный, как кровь, кристалл, похожий на гранат. Но Эфферат проверял и знал, что изначально камень выглядел иначе. Измениться его заставила память, которая пряталась внутри. Эфферат давно перезаписал исповедь с кристалла на новый носитель, но хранил и иногда слушал именно старый. Женский голос, чуть искаженный необратимыми микроповреждениями, все еще был живым, и от него становилось тепло. «Меня зовут Элинар Пештехолин, и я хотела бы...» «Я теперь вдова. По условиям соглашения с родом Холин, после рождения сына, зачатого во время ритуала, я вольна была уйти. Но мой муж, Драгон Джейм Холин, темный маг, отказался меня отпускать. И я сбежала. Чтобы остаться в живых, мне нужно было разорвать договор на крови или добраться в старый дом родителей, о котором почти никто не знал. В Иди-Ир. Волшебное место, где можно победить смерть. Там я могла бы спрятаться. Сокровище. Целая жизнь в одном камне. Бездна боли и такая же бездна света. Эфферат решил, что золотому топазу и гранату-метаморфу будет хорошо лежаться рядом после процедуры, и поместил топаз в разъем инмема. Теперь была очередь передающего обруча. Алмазный венец основы из белого золота когда-то еще до падения украшал головы правителей исчезнувшей расы Эльве. Эфферат нашел его в одной из своих первых прогулок в бездну Эфхтар. Камни венца оказались родственны друг другу. Форма основы почти идеально фокусировала М-поток, а металл не изменил структуру при интеграции передающей схемы. Ко всему прочему, венец был красивый. Вот так просто. И «но». Достижение любого идеала всегда упирается в «но». В случае с передающим обручем это были голоса, сонм, хор. Иногда они кричали, иногда шептали, просили или требовали. Именно их, а не себя, Эфферат слышал перед тем, как ледяное спокойствие колыбели стерло память. Он долго этого не знал. Вспомнил, когда впервые после процедуры решил оставить запись на М-мемори. Но вспомнил только это. Малости по-прежнему не хватало. Ерунда. Перетерпеть миг безумия, подавить секундный страх потерять себя, чтобы навсегда сохранить видение небесных врат на закате и восхитительно сладкое ощущение схожести, созвучие и созвучание. Не вместе, но рядом. Так она это чувствовала. Завершив с передачей, Эфферат не отказал себе в удовольствии пересмотреть воспоминания с носителя, хотя и так прекрасно все помнил. Затем бережно уложил топаз рядом с гранатом-метаморфом. В хранилище были и другие сокровища. Самое недавнее — маленький серый камешек, кусочек аккумулирующего камня, из которого выкладывают спираль-концентратор в оазисах. В первый раз Эфферат нашел его в оброненной туфле. Сначала нашел туфлю. Понял, что это светлое ее обронило, когда он нес ее в бокс. Поднял. Внутри стучало. Мешалось. Хотелось вытряхнуть источник неудобных ощущений на ладонь. Но Эфферат сдержался. Просто отнес находку в бокс. Оставил на ступеньке. Вторая встреча состоялась в школе. Он шел по коридору к лестнице, под подошвой скрипнуло. Остановился посмотреть, что там такое, и в ту же секунду понял, что. Хотя с виду это был самый обычный камень, каких полно. Сомнений не осталось, когда Эфферат его поднял. Задумался на миг и оставил себе. Как еще в прошлый раз хотелось. В камне была частичка ее света, а значит, камешек был его. С тех пор Эфферат довольно часто держал находку в руке, покачивал в пальцах. За 2 с лишним года камешек стал гладким, почти округлым, похожим на сферы, что кладут в чашу отбора на приеме выпуска школы. «Весь твой свет принадлежит мне», — произнес Эфферат, укладывая камешек обратно в ячейку. Рядом с еще одним сокровищем из Эдира, чуть оплывшей крылатой фигуркой из серебра. Скоро. Осталось совсем немного, и Анхаэле, хранящая свет, войдет в его чертог. Он легко мог забрать ее раньше, сразу же, как привез из Эдира. Но это было бы неправильно. Он получил бы обычную искру, яркую и сильную. Но таких много. Теперь же у него будет светоч.